Огион опустился на колени, положил в камин дров и разжег огонь, потому что в доме было холодно. Потом, по-прежнему стоя на коленях, спокойно проговорил. — Гет, юный мой сокол, ты ведь здесь не на привязи и не в услужении у меня. Не ты пришел ко мне, я к тебе. Ты еще слишком молод, чтобы сделать свой выбор. Но я за тебя его сделать не могу. Если хочешь, я отправлю тебя на остров Рок, где изучают высокие искусства. Любым из них ты сможешь овладеть в совершенстве, ибо велика заключенная в тебе сила. Надеюсь, она сильнее твоей гордыни. Я бы, пожалуй, оставил тебя здесь, при себе, потому что обладаю именно тем, чего тебе самому не достает. Но против твоей воли я не пойду. А теперь выбирай. Ре Альби и Рок. Гет стоял молча. В душе его царило смятение. Он успел уже полюбить этого человека, который некогда излечил его одним лишь своим прикосновением. И не имел в душе ни капли зла. Он любил Огиона, но узнал об этом лишь сейчас. Гет взглянул на дубовый посох волшебника, прислоненный к каминной полке, и вспомнил тот светлый огонь, что выжег, изгнал зло, притаившееся во тьме. Ему страшно захотелось остаться с Огионом, бродить с ним по лесам, уходить далеко и надолго, учась быть молчаливым. Но в душе кипели иные страсти, усмирить которые было Геду не под силу, стремление к славе, жажда деятельности. Путь Огиона к подлинному мастерству казался ему каким-то чересчур долгим, окольным. Тогда, как уже сейчас, можно было бы раскрыть свой парус навстречу морским ветрам и плыть прямо в открытое море, плыть к острову мудрецов, где воздух пронизан волшебством, где в толпе почитателей ходит по земле сам верховный маг земноморья. «Учитель», — сказал он, — «я поеду на остров Рок». Итак, через несколько дней, солнечным весенним утром, они с Огионом спустились по крутой тропе, ведущей от перевала к главному порту Гонта, находившемуся в 4 часах ходьбы от Ре-Альби. У городских ворот, украшенных резными фигурами драконов, стражники, завидев мага, преклонили пред ним колено и обнажили шпаги в почтительном приветствии. Они узнали его и оказывали ему эту честь не столько по приказу короля, сколько по собственной доброй воле, ибо 10 лет назад Огион спас город от страшного землетрясения, которое до основания разрушило бы богатые, украшенные башнями дома, завалило бы камнями узкий пролив между сторожевыми утесами. Тогда словами истинной речи Огион успокоил гору, как успокаивают испуганного зверя, и дрожь в ее теле прошла. Гет уже кое-что слышал об этом, и сейчас, с изумлением увидев, как вооруженная стража преклоняет колени перед его тихим учителем, снова вспомнил эту историю землетрясения. Он почтительно, едва ли не со страхом, взглянул на Огиона, но лицо волшебника оставалось, как всегда, спокойным. Они спустились к причалам, где начальник порта уже спешил навстречу Огиону поздороваться и спросить, чем может ему служить. Тот ответил, что им требуется попасть на остров Рок, и тут же был назван корабль, готовый взять Геда пассажиром и направляющийся дальше в открытое море. Они охотно наймут вашего ученика как заклинателя погоды, если он этим мастерством владеет, — предложил начальник порта. У них на борту такого человека нет. Он немного умеет управляться с туманом и облаками, но только не с морскими ветрами, — сказал Огион, легко сжав рукой плечо Геда. — Не пытайся колдовать над морем и штормами, ястребок. Ты пока еще совсем к ним не привык. Господин начальник, а как называется это судно? Тень. Они с Санрадских островов. Направляются в Хорт. Везут меха и слоновую кость. Корабль хороший, мастер Огион. Лицо мага потемнело, когда он услышал название корабля. «Ну что ж, так тому и быть», — сказал он. «Передай это письмо ректору школы, Ястребок, и попутного тебе ветра. Прощай». И все. Огион повернулся и быстро пошел вверх по улице от причалов. Гет оторопело смотрел, как он уходит, его учитель. «Ну, парень, пошли!» — окликнул его начальник порта и повел к дальнему пирсу, где тень уже поднимала свои паруса, готовясь к отплытию. Трудно поверить, чтобы на небольшом острове, на утесах, нависающих прямо над бескрайним морем, мог вырасти человек, который ни разу за всю жизнь не ступил в лодку и не обмакнул даже палец в соленую воду. Однако на Гонте это часто случалось. Земледельцы, пастухи, охотники или ремесленники, в общем, сухопутные жители, воспринимают океан как неспокойное царство соленой воды, совершенно им чуждое. Для них деревня, расположенная в 2 днях ходьбы от дома, уже чужая земля, а остров на расстоянии 1 дня плавания вообще нечто почти нереальное, покрытое дымкой и существующее где-то за горизонтом, то есть не имеющие ничего общего с той твердой землей, по которой ступают они сами. Вот и у Геда, который никогда раньше не спускался на побережье, порт Гонт одновременно вызывал и ужас, и восхищение. Большие дома и башни из камня, причалы и пирсы, волноломы и доки, и сама гавань, где толпилось не менее 50 разных судов, где на берегу вверх килем лежали лодки и стояли галеры, ожидая ремонта, где далеко на рейде стояли, подняв весла и спустив паруса, большие корабли, где матросы перекликались между собой на самых различных и странных наречиях, а портовые грузчики с тяжелым грузом на спине ловко лавировали между бочками, ящиками, кольцами каната и штабелями весел, где бородатые купцы в отороченных мехом одеждах тихо переговаривались друг с другом, пробираясь по скользким камням у самой воды, где рыбаки разгружали корзины с уловом, а бондари спешно обивали обручами бочки для рыбы, где корабелы, не переставая, стучали своими молотками, где нараспев предлагали свой товар продавцы моллюсков, где капитаны зычными голосами перекрывали любой шум, отдавая приказания команде, и за всем этим просторный, молчаливый, залитый солнцем залив. Вид и звуки огромного порта ошеломили Геда. Со смятенной душой шел он за своим провожатым к широкой пристани, где была пришвартована тень. Наконец он был представлен капитану. Тот перебросился несколькими словами с начальником порта и согласился взять Геда пассажиром до острова Рок, ведь просил за него сам великий маг Огион. Начальник порта ушел, оставив мальчика на попечение капитана Тени, высокого толстого человека в красном плаще, отороченным мехом зверька Пелави, какие обычно носят купцы Сандранских островов. На Геда шкипер даже не взглянул, только буркнул: «Парень, а ты заклинать погоду умеешь?» «Умею». «И ветер вызвать можешь?» Гед вынужден был сказать «нет», поэтому шкипер велел ему пристроиться где-нибудь подальше и не путаться под ногами. Вдоль бортов уже рассаживались гребцы. Судно нужно было вывести на рейд до наступления ночи и отплыть с отливом перед рассветом. Не путаться у других под ногами оказалось довольно-таки трудно, Но Гет устроился вполне удачно, вскарабкавшись на кучу связанных вместе и прикрытых шкурами тюков на корме. Оттуда он и наблюдал за приготовлениями к отплытию. Гребцы перепрыгивали на борт судна прямо с причала, сильные, крепкие, с огромными кулаками. А грузчики тем временем с грохотом вкатывали на судно бочки с водой и устанавливали их под скамьями для гребцов. Осанистое, хоть и тяжело груженное судно, словно пританцовывало от нетерпения на мелкой зыбе у причала, и кормчий уже занял свое место справа от ахтерштевня, ожидая приказаний шкипера, стоявшего на мостике. Форштевень судна был украшен изображением древнего змея Андрада. Наконец шкипер что-то рявкнул, и тень отошла от причала. Две грибные шлюпки должны были теперь отбуксировать судно на рейд. «Весла на воду!» — снова проревел шкипер, и огромные весла взметнулись в воздух, по 15 с каждой стороны. Гребцы склоняли могучие спины в такт ритму, который отбивал на барабане парень, стоявший рядом со шкипером. Судно понеслось по волнам легко, словно чайка. Шум и суматоха большого города внезапно остались где-то позади. Они вышли в тишину залива и увидели за кормой острый пик горы Гонт, которая, казалось, нависла надо всем морем. В узком проливе под защитой южного и сторожевых утесов был брошен якорь. Здесь нужно было ждать рассвета. В команде корабля было человек 70. Некоторые почти такие же юные, как Гет, но все уже прошедшие обряд посвящения. Молодые матросы часто звали его поесть и выпить вместе с ними, и, в общем, были добры к нему, хотя и грубоваты, и очень любили всякие шутки и подначки. Конечно же, они стали звать его Козьим пастырем, потому что родом он был с Гонта, но больше никаких шуток в его адрес себе не позволяли. Он был таким же высоким и сильным, как эти 15-16-летние подростки. За словом в карман не лез, на добро платил добром, на насмешки отвечал тем же, так что он вполне пришелся ко двору и с первого же вечера стал жить по морским законам и учиться искусству мореплавания. Капитана это вполне устраивало. Для пассажиров-бездельников на борту просто не было места. Там и для команды-то места было маловато, на этой неудобной для людей беспалубной галере, и матросы теснились вперемешку со снасткой и грузом. Впрочем, Гет в особых удобствах не нуждался. Первую ночь он провел на принайтованных, завернутых в шкуры тюках палубного груза с северных островов, любуясь весенними звездами над заливом и далекими желтоватыми огоньками далекого города за кормой. Он засыпал, просыпался, и радость переполняла его. Перед рассветом начался отлив. Подняли якорь, и судно плавно вышло в открытое море меж сторожевыми утесами. Когда восходящее солнце окрасило пурпуром вершину горы за кормой, они подняли дополнительный верхний парус и взяли курс на юго-запад через Гантийское море. Легкий ветерок играл в парусах, когда они прошли меж островами Барниск и Торхевен. И на второй день вдали завиднелся остров Хавнор, великий остров, сердце всего огромного архипелага. Три дня они плыли вдоль его зеленых берегов, но ни разу не причаливали, и прошло еще много лет, прежде чем Геду удалось впервые ступить на эту землю, увидеть белые башни столицы Хавнора, главнейшего порта и центрального города их мира. Одну ночь они простояли на рейде в гавани Кембермаута, северного порта на острове Уэй, а следующую вблизи маленького городка у самого выхода из залива Фелкуэй. Потом обогнули самый северный мыс острова Они и вошли в узкие проливы Эбовнора. Здесь пришлось спустить паруса и взяться за весла. Берега островов были совсем близко то с одной, то с другой стороны, и постоянно с тенью обменивались приветствиями встречные суда, большие и маленькие, грузовые и торговые. Некоторые из этих судов прибыли из дальних пределов и везли странные товары, пробыв в плавании несколько лет. Некоторые, напротив, перепархивали, словно воробьи, с одного острова на другой. Двигаясь по-прежнему к югу, тень выбралась, наконец, из густонаселенных проливов Эбовнора, оставила далеко за кормой остров Хавнор, миновала живописные острова Арк и Илиен, чьи украшенные башнями города террасами спускались к морю, и навстречу дождю и все усиливающемуся ветру стала пробиваться через внутреннее море к острову Рок. Ночью, поскольку ветер крепчал и стал почти штормовым, убрали паруса и мачту и весь следующий день шли на весла. Длинное судно было устойчивым на волне, легко и изящно разрезая нарастающие валы. Однако кормчему у длинного рулевого весла не было ничего видно, кроме сплошной стены дождя. Они шли на юг, ориентируясь лишь по компасу и совершенно не представляя себе, мимо каких земель в данный момент проплывают. Гет слышал, как матросы поговаривают о милях к северу от Рока и об опасных Барильских скалах к востоку от него. Кое-кто вообще считал, что они уже давно отклонились от курса и вышли в открытое море южнее острова Камери. А ветер все крепчал, и верхушки высоких волн под его порывами взлетали вверх пенистыми гривами, но судно упрямо держало курс на юг по ветру. Гребцы все чаще сменяли друг друга. Самые молодые садились за одно весло подвое. Гет греб с остальными на равных. Он делал это с тех пор, как тень покинула порт Гонта. Отдыхая от гребли, они вычерпывали воду, потому что волны постоянно захлестывали судно. Все трудились, не покладая рук, пытаясь одолеть валы. В порывах ветра, подобные курящимся вулканам. А дождь изо всех сил хлестал своими ледяными струями по спинам людей, и голос барабана, отбивающего ритм, доносился сквозь шум бури, словно глухие удары сердца. Кто-то сменил Геда у весла, сказав, что его зовет шкипер. Дождь потоками стекал с капюшона капитанского плаща, но он продолжал невозмутимо стоять на своем мостике, как пузатый винный бочонок. Глядя на подошедшего Геда сверху вниз, шкипер спросил его: «Можешь утихомирить этот ветер, парень?» «Нет, капитан». «А в железе толк знаешь?» Шкипер имел в виду, не может ли Гед заставить стрелку компаса точно показать им путь к острову Рок, независимо от того, где в данный момент находится север. Это умение — одна из тайн морских волшебников. И снова Гет вынужден был сказать «нет». «Что ж», — проревел, перекрывая шум бури, шкипер, «тогда придется тебе подыскать судно, которое отвезет тебя обратно на Рок из Хорта. Рок сейчас должно быть где-то к западу от нас. А развернуться при такой волне можно только с помощью волшебства. Так что придется идти к югу». Геду не слишком-то все это пришлось по душе. Он уже наслушался всяких историй о городе Хорте, в котором закон никому не писан и полно подозрительных кораблей, которые крадут людей и продают их в рабство где-то на островах Южного предела. Снова сев к веслу со своим напарником, крепким пареньком Сандрада, Гет едва различил в шуме ветра рокот барабана и увидел, как жалостно мотается и мигает под порывами бури фонарь на корме. Жалкие вспышки света на фоне сплошной темной стены дождя. Он неотрывно смотрел на запад, напряженно работая веслом. И вдруг, когда судно в очередной раз взлетело на гребень волны, на мгновение увидел меж облаков проблеск света над темной, словно дымящейся водой. Ему показалось, что это последний луч заката. Вот только свет был не красный, закатный, а светлый и яркий. Его напарник сам света увидеть не успел, зато заорал на все судно. Кормчий тоже стал всматриваться вдаль. И когда Гет увидел свет снова, тоже заметил его, однако крикнул, что это всего лишь закатный луч. Тогда Гет попросил одного из парней, черпавших воду из трюма, подменить его на минутку, и пошел на нос корабля, с трудом удерживаясь на ногах и каждую минуту рискуя быть смытым за борт. Пробравшись между скамьями для гребцов и грузами, загромождавшими корабль, Гет уцепился за резную фигуру на носу и крикнул шкиперу: «Капитан, держите на свет! Это остров Рок!» «Никакого света я не вижу!» — проревел шкипер, но не успел закрыть рот, как увидел там, куда указывал Гет, ясный спокойный свет над беснующимся морем. Свет увидели и все остальные. Вовсе не ради своего пассажира, а единственно желая спасти судно от шторма, шкипер тут же отдал команду взять курс на свет. Однако Геду сказал: «Ты, парень, уверенно говоришь, словно морской волшебник. Но вот тебе мое слово. Если ты, да еще в такой шторм, заведешь нас не туда, я тебя собственными руками в море брошу. И плыви тогда к Року сам». Теперь они вынуждены были выгребать против волны. Это было нелегко. Волны, бьющие в борт судна, упорно сталкивали его к югу. Качка была ужасной. Вычерпывать воду приходилось, не разгибая спины. Гребцы внимательно следили, чтобы весла от качки не вылетели из уключин и не пошибали их за борт. Под мчащимися по небу грозовыми тучами было темно, как ночью, но теперь все постоянно видели мелькающий на западе свет, и этого было достаточно, чтобы держать курс, пусть медленно, но все же продвигаться к цели. Наконец ветер стал понемногу слабеть, а свет впереди напротив все ширился. Гребцы еще сильнее налегли на весла, и судно вдруг вынырнуло из-под завесы дождя, буквально одним взмахом преодолев границу между бурей и покоем чистого неба, на котором догорал закат, отражаясь в тихой воде залива. За пеной прибоя поднимался высокий округлый зеленый холм, а у его подножья на берегу раскинулся город, где в небольшой гавани мирно покачивались суда. Кормчий, опираясь на свое длинное весло, крикнул: «Эй, капитан, это настоящая земля или колдовство? Держись за нее покрепче, да смотри, не упусти, чурбан ты безмозглый! Гребите, гребите скорее, жалкие потомки рабов! Это же гавань Твила, а над ней ихний холм, каждому дураку ясно! А ну, навались!» Под рокот барабана они, слаженно работая веслами, вошли в залив. Там вода была гладкой, как зеркало, и можно было услышать голоса людей наверху, в городе, звон колокола, а издалека доносились свист и шипение морской бури. Темные тучи клубились в небе на востоке, на севере и на юге километрах в полутора от острова. Но над самим Роком в ясном и тихом небе одна за другой появлялись первые звезды.